что украла. Перед выступлением я проверяла все: канат, стойки, крепление площадок. Мрачный Коля из технической службы всегда недовольно ходил за мной, пока я дергала, раскачивала, била ногой. Но когда я благодарила, всегда хмыкал удовлетворенно. Иногда мне даже казалось, что он ждет моей проверки, чтобы подтверждать свое превосходство. Мол, посмотри, мы тут крутые. Сегодня было все как обычно. Растяжки, тросы, стойки. С рюкзачком за спиной, в котором был мой костюм, я обходила установку от одного крепления к другому. Все было как обычно, но не совсем. Я торопилась, чтобы поскорее скрыться из общего зала, где еще не появились гости. Меня беспокоил мужчина, который подходил к Эрику Марковичу. Он меня пугал. Мне казалось, что я чувствую его перемещение кожей. И моментально стала делать все, чтобы оказаться от него подальше. Отслеживала, куда мужчина идет, и ускользала в противоположный угол. Как с отчимом. «Эй, Геля, ты в порядке?» Коля, который обычно ходил за мной, оказался впереди и смотрел пристально. «Может, приболела?» «Все нормально. А почему ты спросил?» «Крепление?» Коля прикоснулся тросиков, уходящих к пластинкам на полу. «Ты пропустила два с этой стороны и одно с противоположной. За тобой такого отродясь не наблюдалось». Техник выглядел озабоченным. «Если приболела, ты скажи Венцелю, он тебе лекарство найдет, а то не ровен час. Высота небольшая, но...» «Значит, пропустила. Потому что все внимание было не на работе, а на этом мужчине. Он меня тревожил, завораживал, пугал». «Я же знаю, что ты все сделаешь хорошо», — ответила я Коле. Постаралась обойти техника по дуге, но он преградил путь. «Так не пойдет. Я профи, они профи, все профи. Но какие бы мы ни были профи, парашют надо складывать самому». «Какой парашют?» Не поняла я. «Да любой. У нас так в ВДВ говорили. И еще никто, кроме нас. Так что ты это, если приболела, скажи Венцелю. А если здоровехонька, так иди и перепроверяй заново мою работу. Обеспечивай, так сказать, свою безопасность». Коля кивнул в сторону растянутой установки. По его широко расставленным ногам и упертым в бока кулачищам было видно, что сейчас он не сдастся. Решил призвать меня к порядку и не сдвинется ни на шаг. Еще один решил поучить меня жизни. Бармалей, а не техник. И нос в сторону, и на брови шрам. Бррр, с таким лучше не спорить. Да и проще сделать, что он просит, чем спорить с громилой. Я вздохнула и пошла проверять оборудование по заведенному плану. Трогала, тянула, стучала. Потом ухватилась руками за канат и раскачалась посильнее. Спрыгнула, выпрямилась и поблагодарила Колю. «Отличная работа. Все в порядке». Техник хмыкнул. «То-то же. И давай, на работе про работу думай». Это настолько привело меня в чувство, что я даже думать забыла об опасном мужчине. Забилась в дальний угол технического помещения и готовилась к выступлению. Растягивалась, повторяла связки, отдельные элементы. Потом надела наушники и прошла все от начала до конца. Собралась. В зал входила уже немного отрешенная, настроенная на выступление. Люди вокруг для меня стали общим фоном. Чтобы не потерять равновесие на поворотах, я выбрала колонну белого цвета недалеко от центра зала. Ее будет видно и в отсветах прожектора, направленного на меня. Свет погас, и я взлетела на крохотную площадку, от которой тянулся канат под ногами. Вдох. Выдох. Скрипка. И за ней шаги, повороты, па. Ровно под музыку. Точно по порядку. Единственное, что я видела в темноте – белая колонна. Она была точкой для равновесия, маяком в темноте. Зал был теплым, реагировал как надо, хотя мне говорили, что эти точно зажрались и будут капризничать. С каждым элементом, вздохом или вскриком, я чувствовала, что все удается. Вдохновлялась и считала про себя движение. Шпагат, разворот, шаг, а потом соскок и овации. Я ликовала. Все удалось в лучшем виде, даже без помарок. Словно я танцевала это для конкретного живого человека. Мужчины с пронзительными глазами. Хотя смотрела я вовсе не на него, а на белый столб. Эта мысль пронеслась в моей голове, когда я склонилась в поклоне. Выпрямилась с улыбкой, машинально выхватила из этого людского моря колонну и чуть не упала. Ровно под ней сидел он. Тот самый опасный мужчина. Меня тряхнуло, словно от удара током. Сердце забилось быстрее. Горло подкатил ком. Всем своим существом я понимала, что надо бежать. Скрыться и спрятаться. Не попадаться на глаза и не задавать вопросов. Я метнулась в техническое помещение и торопливо натянула на себя черные джинсы и худи. Даже капюшон на голову надела. Застыла в углу и просидела там час или даже больше. Но даже оставаясь неподвижной, я беспокоилась. Было ощущение, что я еще не закончила выступление. Словно мой выход еще впереди, и меня будут оценивать как на экзамене. Терзаемая тревогой, я встала на ноги и пошла по длинным коридорам. Как в танцевальном трансе, я уворачивалась от других людей. Не смотрела им в глаза и не знала, куда меня приведут переходы. А когда повернула за угол, замерла. Прямо передо мной была дверь на кухню. Оттуда так вкусно пахло, что у меня скрутило живот. Я вспомнила, что сегодня ничего еще не ела. Ночевала у мамы, а у нее и холодильника нет. Потом приехала в элитный загородный комплекс, готовилась к выступлению. Да и где я могла взять еду? Магазинов тут нет, да и денег на карте почти не осталось. А чужого я не беру. Да и нельзя об этом даже подумать. Один раз возьмешь что-то, не отмоешься. Но посмотреть же можно. Как завороженная, я смотрела, как повара суетятся у плиты. Это напоминало танец. А подкидывание на сковороде множества кусочков выглядело просто как жонглирование миллионом мячиков. Сглотнув слюну, я заглянула внутрь и увидела там огромные подставки с закусками в форме мультяшного персонажа. Я видела его фигурки на праздниках, а название все никак не могла запомнить. Я снова сглотнула слюну. А когда кто-то подошел сбоку, подвинулась, чтобы пропустить. Но вместо того, чтобы войти на кухню, человек безжалостно схватил меня за локоть. «Стоять! Ты кто такая?» — рявкнул опасный мужчина. «Что украла?»